Глава третья. Москва бьет с носка. Алексей поднялся с мокрого асфальта, отирая лицо и хлюпающий нос. На пальцах алела кровь. Москва бьет с носка. Прежде он не верил этой пословице. Сука! Вот сука! Бормотал он, втягивая носом бензиновую гарь с остатками крови. Несколько минут он стоял, задрав голову, оглядывая сусальные теремки и гребешки Ярославского вокзала. Он всегда любил Москву. Еще ребенком представлял где-то далеко, среди глухой волчьей тьмы, великий, залитый огнями город, не знающий ночи. Этот город хранил необозримую для его детского ума тайну. Белый сфинкс с всезнающей улыбкой держал в лапах красный Кремль и безмятежную синюю реку с садами, дворцами, с хрустально подсвеченными мостами и храмами на пологих берегах. Все надежды, знамения и сны когда-то огромной страны летели сюда, в Москву. В Москву! Он верил в Москву, как араб в Мекку, а буддист в Шамбалу, как язычник в солнце, как верят на Руси в чудотворную икону. Верил бессловесно, темной, глухой народной верой. Со дня его последней встречи с Москвой прошло несколько лет. Белый город заплыл сверкающим неоновым жиром, почернел с лица, превратившись в огромное кипящее торжище. Забыв про бидон с черникой, оставленный на обочине, Алексей брел прочь. Он все еще не мог пристроиться в лад торопливой, тесно слитой людской реке и тормозил всеобщее целеустремленное движение. Об него спотыкались, били плечами, лупили по ногам тяжелыми сумками и раздраженно шипели. Но если кому-то доводилось оглянуться, чтобы устыдить хулигана, то скандал испуганно стихал сам с собой. И было чего испугаться. Лицо парня было располовинено, как разрубленная саблей икона. Правая сторона, юная, чистая, высветленная строгостью и печалью. Взгляд из-под соболей и брови до краев наполнен ладожской синевой. Левая половина, ущербная, высосанная, мертвенно опавшая. Это мог быть след тяжелого ранения или ожога, содравшего кожу с лица, словно кору с березы. Правая рука, сухощавая, крепкая, еще не забывшая тренировки, сжимала лямки сумки. Остатки другой болтались в полупустом рукаве полотняной куртки, надетой поверх линялой тельняшки. Это увечье было его единственным богатством. «Посадим на оплешки, квартиру дадим, женщину, на работу на такси ездить будешь!» — уговаривал его Шустрила, а, может быть, и сам рулевой привокзальной нищей братии. Это был чернявый, раздобревший, ярко разодетый парень по виду и выговору цыган. Он вычислил Алексея из толпы и теперь шел за ним по пятам. «Отвали, Ромела!» Не оборачиваясь, выдохнул Алексей. «А чтоб ты сгнил!» Беззлобно сказал на прощание цыган. Никогда бы не поехал Алексей в столицу, если бы не Егорыч. В Петровке самую жару старик за ним мог. И, вручив Алексею пожелтевшие бесплатные рецепты и ветеранские удостоверения, снарядил в Москву. Предвидя трудности и бытовые скорби, Алексей до краев засыпал черникой пятилитровый бидон и дернул в Москву. Ранним утром он выставил крепкую, дымчатую ягоду у троллейбусной остановки на краю небольшого стихийного рынка. Но продать скромные дары севера ему не дали местные хозяева. Чужаки держались кучно, нагло и трусливо, как и положено оккупантам во враждебном, затаившемся городе, вынашивающем партизанщину.